Глава 9. Нам сверху видно все. «Вот тебе и крестьянское ополчение», — хмыкнул Мишка. «По-нашему эти трое — стилист-парикмахер, складской менеджер и флорист». «Не, он скорее цветовод», — возразил Витька. «Флорист — это тот, кто букеты составляет. А так они все крестьяне. Я читал, что сельские жители из подмосковных деревень ходили в Москву на заработки. Это называлось на промыслы. И оседали насовсем. Как тот, Охотнорядский». «Гастарбайтеры, значит», — глубокомысленно заметил приятель. 200 лет прошло, а все по-прежнему. Разве что пробки появились. И интернет». Их высадили возле разоренной деревеньки, где размещался разъездной госпиталь. Сюда то и дело подъезжали телеги и санитарные кареты. Многие раненые приходили сами, опираясь на ружья, поддерживая друг друга. Вот санитары извлекли из коляски генерала в богато расшитом золотом мундире. Тот охал, стонал, мотал головой, перевязанной окровавленной тряпкой. Война не разбирала чинов. В разъездном госпитале пользовали тех, чьи раны не терпели отлагательства. Легко раненых перевязывали на полковых лекарских пунктах. Тяжелых собирали для отправки в тыл, в главный временный госпиталь, один из трех развернутых при армии. Во дворе, сплошь заставленном порожними фурами, санитарными каретами, аптекарскими повозками, царила суета. Повсюду брань, стоны, вопли, полные мучительной боли. Откуда-то доносится дребезжащий голос дичка. Отпевают тех, кому уже не помочь. Ополченцы, пробегая мимо уложенных в ряд тел, срывали шапки и крестились. Ребята пробрались к амбару в глубине двора. Внутри помещение было заставлено старыми телегами и санями. По углам громоздились порожние бочки. По лестнице, сколоченной из жердей, забрались на сеновал. Сена там почти не было, лишь возле узкого окошка уцелело несколько охапок. Остальное выгребли вездесущие фуражиры. «Вот тут и засядем», — шепнул Витька. «Со двора нас не видно, а нам сверху неплохой обзор. А если найдут? Снова врать про папашу профессора? Почему бы и нет? Скажем, что испугались стрельбы и спрятались. Ну, прогонят, невелика беда». Мишка привычно поскреб кончик носа. «Я вообще не понимаю, что мы тут забыли? Раз решили искать егерей Яковлева, надо прятаться поближе к бивуаку и оттуда запускать квадрик. А мы вон как далеко. Это ж сколько лететь? Никакой батареи не хватит». «Хватит», — уверенно ответил Витька. «Запас хода до 40 минут. Управление бьет на 10 км. Все поле в зоне доступа. К тому же там повсюду войска. Прикинь, стоят батальоны, гусары скачут, пушки палят, а посреди всего этого два пацана сидят на травке и пялятся в монитор. Да нас как увидят, сразу же схватят. А здесь хорошо, спокойно, если кто и полезет на сеновал, услышим и спрячем все лишнее». На подготовку аппаратуры ушло 20 минут. Витька опасался, что квадрокоптер, вылетающий из амбарного окошка, увидит, а потому было решено запускать его с крыши. Мишка пролез между жердинами, разворошил прелую солому, устилавшую скаты, и пристроил дрон на самом коньке. «Давай!» Негромко зажужжали моторчики, и первый в истории воздушный разведчик взлетел над Бородинским полем. Вид сверху походил на кадры исторического фильма. Прямоугольники пехотных батальонов. Пушки, расставленные с правильными интервалами. Отряды кавалерии. Витя вел квадрокоптер метрах в 50 над землей. С высоты люди и лошади казались раскрашенными фигурками, вроде тех, что выставляют в витринах магазинов, торгующих масштабными моделями. «Ниже бери!» — скомандовал Мишка. Он вглядывался в экран ноутбука, куда была выведена картинка с подвесной камеры. «Так мы никого не найдем, даже лиц не видно!» Витька опустил дрон пониже. Он летел над головами солдат, но ни один из них не посмотрел вверх. Немецкий проходимец, или мечтатель, Лепих, так и не построил свои наступательные аэростаты, и никто здесь не ждет удара с воздуха, не смотрят с опаской в небо. А жужжание моторчиков не расслышать в пушечном громе, накрывшем поле от края до края. Ни одно лицо не поднялось к камере. На экране мелькали кивера с разноцветными султанами, черные с гребнями драгунские каски, офицерские шляпы-двууголки, квадратные шапочки-рогативки улан, головы, перевязанные окровавленными тряпицами. И снова каски, кивера, султаны. Внизу проносился Семеновский овраг, сплошь затянутый дымами. Мелькнула шеренга знакомых темно-зеленых мундиров. Егеря. Напротив, в полусотни шагов щетинилась штыками неприятельская пехота. «Вестфальцы», — припомнил Витя. «Поручик Леонтович говорил, что они жмут на русские части». Мишка провел камерой вдоль шеренги, и в разрыве дымной пелены показались барабанщики. Они стояли на фланге батальона. Четыре фигурки, такие маленькие на фоне рослых вестфальских фузелеров, в белых с синими отворотами мундирах. Солнце сверкало на медных обручах огромных в половину роста владельцев барабанов. Мишка приблизил картинку. «Совсем мальчишки», — понял Витька. «Самому рослому на вид не больше 13. И как они только таскают эти штуковины!» Со стороны егерей ударил слитный ружейный залп. Экран снова заволокло дымом. Ребята увидели, как двое мальчишек валятся, роняя барабаны. Оставшиеся двое упрямо стучали палочками, будто не заметив гибели товарищей. Витька зажмурился. «Что же это такое? Они что, одурели? Детей на войну гнать? Эти барабанщики шли сюда через всю Европу вслед за своим Наполеоном. А зачем? Дома не сиделось?» Дрон, подчиняясь движению джойстика, завис над русским строем. Мишка проехался камерой по лицам. «Можешь еще ниже? Не видно ничего». «Куда ниже-то?» — огрызнулся Витька. «По головам, что ли, ходить? Того гляди, за штыки зацеплюсь». Квадрокоптер висел метрах в 5 над егерями. Неприятельский строй затянуло пороховым дымом. Вестфальцы дали ответный залп. В русских рядах стали валиться солдаты. Офицер на фланге вскинул шпагу. Рот его открывался в беззвучном крике. И егеря, опустив штыки, всей массой двинулись вперед. Вестфальцы качнулись навстречу, и шеренги столкнулись. Ребята смотрели на экран, как завороженные. Видно было, как темно-зеленые мундиры смешались с белыми. Застыли в неустойчивом равновесии. И вдруг вся спутанная масса пехоты отхлынула назад. Вестфальцы побежали, не выдержав штыковой схватки. «А как же барабанщики?» — с ужасом подумал Витя. «Когда шеренги столкнулись, их наверняка затоптали, смяли. Из такой мясорубки и взрослый не выберется, не то что 13-летний пацан с тяжеленным барабаном». Мишка ударил кулаком по коленке. «Все, пустой номер. Никого мы в этой каше не найдем. Глупо и пытаться». Витька выдохнул. Оказывается, все это время он сидел, задержав дыхание, а егеря уже возвращались после контратаки, строились в шеренге. Индикатор заряда показывал 87%. Что ж, неплохо. «Может, просто пролетим над полем, пока время есть?» — предложил Мишка. «Поснимаем. Вон какие кадры роскошные. Голливуд от зависти удавится. Представляешь, сколько налайкают, когда мы это все выложим?» Этого Витя выдержать не мог. «Никак не уймешься!» — заорал он. «Голливуд тебе! Лайки! Прославиться захотелось!» После страшной сцены с барабанщиками ему было дико, что приятель думает о такой ерунде. Мишка опешил. Не ожидал такой бурной реакции. «А что тут такого? Все ведь снимают, а мы чем хуже? Как что-нибудь взорвут или, скажем, авария, сразу народ с телефонами набегает, и через 5 минут это все в сети!» «Вот именно! Хочешь быть как те хомячки? Ты глаза разуй! Это же все живые люди, а не пиксели! Не стыдно?» Мишке стало неловко. Он тут радуется эффектной картинке, а там, на поле, умирают люди. И не один, не два, сотни, тысячи. «Нет, я все понимаю, но это ведь исторические кадры, верно? Не спецэффекты какие-нибудь, все взаправду. Они, наверное, важны для ученых, для историков». «Важны, важны», — пробурчал Витька. Он уже не сердился. «Ладно, пройдемся над Семеновским и дальше к курганной батарее. Скоро будет решающая атака французов. Вот там и снимай, сколько влезет». «Дело!» — обрадовался Мишка. «А обратно дорогу найдешь? Вон что внизу творится». «Ерунда! Вернем на автомате, под GPS. Есть такая функция». И осекся. Они несколько секунд молча глядели друг на друга, а потом расхохотались. «Ну я и болван!» — сказал, отсмеявшись, Витя. «Откуда тут GPS? До первого спутника еще 150 лет!» «Да, придется вести назад вручную», — вздохнул Мишка. «Сможешь?» «Попробую. Вообще-то это несложно. Пересечем русские линии и по ним на левый фланг. Если подняться повыше, госпиталь можно будет разглядеть по телегам. Эх, жаль день, а то бы фонариком через крышу помигали. Еще чего не хватало, встревожился Мишка. Ты что, собрался до ночи тут сидеть? Нет, мы так не договаривались. Это я так, для примера, успокоил его Витя. Не волнуйся ты, найду я дорогу. Он повел дрон вдоль Семеновского врага, забирая в сторону французских линий. И дальше туда, где протяжно грохотали пушки курганной батареи, большого редута, батареи Раевского. Так, по-разному, называют в книгах это укрепление. Центр русской позиции в Бородинском сражении.